Глава 5. «Барин, барин!» — заполошный крик ключницы пробил полог тишины и заставил поморщиться. «Тут твой барин!» — нехотя отрываясь от созерцания облачной красоты и великолепия сентябрьского неба, отозвался Константин Арестович. «Барин, шкатулка ваша уж 2 часа как верещит и красным полыхает!» — с облегчением выдохнула Параскева, поднялась на ступеньки веранды и с величайшей осторожностью протянула ему поднос, на котором действительно верещала и полыхала шкатулка для срочных депеш. Константин Арестович шкатулку принял и депешу прочитал. Параскева стояла рядом, полная грудь ее волнительно колыхалась, так что он не отказал себе в удовольствии, ущипнул ключницу за филей, а та взвизгнула и краской залилась. Молодая, но смышленая, иначе б не видать ей места, как собственных ушей. «Ступай», — возвращая шкатулку на поднос, приказал Константин Арестович. «Насчет обеда распорядись. И гостя нашего не забудь позвать. Он-то опять поди у пруда медитирует». «Сидит босой на коврике и куда-то таращится», — подтвердила Параскева. «Уж не болен ли он головою, барин?» «Поговори мне еще», — изобразил недовольство Константин Арестович. «Так я же о вас беспокоюсь», — ничуть не испугалась Параскева. «А ну, как заразна болезнь! Вы-то, гляжу, тоже таращиться на всякое стали». Бойких баб Константин Арестович любил, потому только хмыкнул и придал ускорение ключнице прямо по ее аппетитному заду. Дурой-то точно не была, убежала быстро и без лишних слов. А Константин Арестович снова перечитал письмо из шкатулки. Опять этот Васька куда-то влез, балбес неугомонный. Только дочь уж не девочка, другого мужа ей искать поздно. Да и внучка любит папеньку. А ради внучки Константин Арестович готов был практически на все. Поместье от Всеволжска отделяли считанные версты, так что, ежели выехать завтра поутру, к обеду в доме зятя поспеют. Осталось уговорить гостя. И Константин Арестович величественно спустился со ступенек веранды в сад. Гость, впрочем, особенно не возражал против экскурсии в город. Он встретился хозяину на полпути к дому, так и шел босой, в странном своем широком исподнем, и хрустел приаппетитно яблочком сорта «Ранет золотой», что висели на ветках во множестве. «А не скучно тебе у меня, Аристарх?» — спросил Константин Арестович. Дождался отрицательного ответа и продолжил. «А то прислуга моя опасается, не случилось ли с тобой, друг мой, черная меланхолия?» «Поблагодарите свою прислугу за заботу», — ответил вежливо тот, «и развейте опасения Параскевы Власьевны». Умён и наблюдателен, сразу догадался, откуда ветер дует. Замечал Константин Арестович томные взгляды, что бросали на гостя Параскева, а также горничная Маринка с кухаркой Степанидой. Да и то сказать, мужской статью Аристарх Павлович Смолин не обижен. И высок, и в плечах широк, и улыбка белозуба, и глаза карие смотрят с прищуром. Пусть не красавец писаный, да только умной бабе не красота от мужика надобна. Поймав себя на этаких мыслях, Константин Арестович фыркнул и рассмеялся. А Аристарх Павлович сделал вид, что вовсе он тут ни при чем. «Эх, вот такого бы зятя в семью. Только дочь всего одна, а для внучки, как в возраст войдет, будет уже староват». С сыновьями Константину Арестовичу не повезло. Жена ушла рано. А когда Аннушка заневестилась, во Всеволжске объявился капитан инженерных войск Василий Турбачев. С виду был неплох, вежлив и учен. Кто ж знал, что за таким фасадом скрывается никчемушник и бестолочь? Нет, до генерала дослужился, и тестю почти помогать не пришлось. Но вот когда со службы уволился, да губернаторствовать начал, тут и вышла вся дурь Васькина наружу. «Скатайся со мной завтра в город», — прямо попросил Константин Арестович. Зятёк опять в какую-то аферу сунулся. Деньги в казне закончились, а чтоб недостачу покрыть, хочет Васька дом бесхозный продать. «Вразумить хотите?» — удивился Аристарх. «Или иная помощь требуется?» «Иная, друг мой, иная», — согласился Константин Арестович. «Полагаю, и тебе в том польза будет. Дом-то уникальный». «Ох, и не по нраву мне эта мадам Андреева», — бурчал все утро Тамарцев. «И кофе ее тоже подозрительный. А главное, Фома Самсоныч, что подружки они с мадам Бланшар с малолетства». «И что с того, что подружки?» — флегматично поинтересовался Фома Самсонович. После вчерашнего посещения кофейни у пристава совсем отказала логика, зато подозрительность повысилась на порядок. «Ну как же ж, сами поглядите», — стал загибать пальцы Епифан Ермолаевич. «Труп горничной Пелагеи Романовны нашла некромантка, раз. Штельх покойный был перед смертью в кофейне, два. Да и некромантка тоже была в кофейне, три». Фома Самсонович вздохнул тягостно и головой покачал. «Некромантка нужна ему действительно до зарезу. Тем более, что Лукич меньше, чем на неделю в запой не уходил. Больше, да, бывало. А вот меньше...» «Дружба не преступление, Епифан Ермолаевич. Горничная умерла в марте, и мы с вами уже говорили о том. А Штельх пошел в кофейню по совету партии из Астории. Случайно, понимаете? Мог бы и не пойти. Да, мы же вообще встретились только вчера вечером». «Это они так говорят», — пристав стоял на своем. Тогда пришлось напомнить про показания свидетельницы, что видела на балконе гостиницы мужчину, а никак не женщину. К тому же на балконе был обнаружен отпечаток мужского же ботинка. «А я не удивлюсь, Фома Самсонович, ежели которая-нибудь из этих дамочек в мужское переоденется», — объявил Тамарцев с видом самым мрачным. «Ну, это вы, Епифан Ермолаевич, загнули», — отмахнулся Фома Самсоныч. Не то чтобы он полностью отрицал возможность такого переодевания, однако сам тщательно перерисовывал в особую книжицу отпечаток с гостиничного балкона, и размер его запомнил. Эдакий размер никак не подошел бы для дамской ножки, тем более для ножки мадам Андреевой, которую он накануне рассмотрел со всем вниманием. Сидела она, не стесняясь, и край чулок был виден, не только туфелька. «Разрешите некромантку допросить», — взмолился подчиненный. «Вот чует сердце, знает она что-то». «Побеседовать», — твердо объявил Фома Самсонович. И непременно решил сам при той беседе поприсутствовать, а то Тамарцев опять устроит непотребство. Однако ж рациональное зерно в словах пристава имелось. Мадам Андреева действительно с двумя трупами связана, с горничной своей весьма близко, с покойным комиссионером через кофейню, и пусть пока между тем и другим какой-либо общности незаметно, но мнилось, что обратить внимание на хозяйку приюта чернокнижника или же на ее ближайшее окружение следует. «Вы, Епифан Ермолаевич, лучше бы проверили, не бывал ли в кофейне Пелагеи Романовны купец Гордеев», — распорядился он. «Отчего ж не проверить?» — на удивление без споров согласился пристав. «А пока давайте еще разок пройдемся по следам из Астории», — распорядился Фома Самсонович, но был перебит раскрывшейся дверью и робким басом подчиненного. «Ваш бродь, тут это, как это, дело такое?» «Погодь, Андрющенко», — отмахнулся Тамарцев. «Занят его благородие». По следам с балкона, Фома Самсоныч, эксперт еще не отчитывался. А номер мы так осмотрели, а потом-то, сами знаете, убрали его. Фома Самсоныч знал, конечно, но раньше-то и вовсе без экспертизы обходились. И убийство как-то раскрывали. «По порядку давайте, Епифан Ермолаевич. Дверь была открыта?» «Так горничная, что покойника нашла, ее и открыла. Следов взлома не было, окна тоже все заперты, стекла целёхоньки, вещи, ценности, ничего не тронуто. Вот подушка, которой Штельх одушили, не обнаружилась. Эксперт все, что там было, забрал. Ждем, что скажет». «С соседями Штельха по этажу говорили?» «В номере справа пусто, в номере напротив проживает господин Синельников. Из купцов, прибыл по делам торговым. Ничего не видел, ничего не слышал, спать лег рано». «А в номере слева?» «В номере слева проживают господа Чурочкины, но с ними поговорить не вышло. Партье заявил, что прибыли они на торжества свадебное какой-то отдаленной родне и аккурат позавчера уехали праздновать за город. Номер за собой оставили, но пока не возвернулись». «Плохо. Ночного партье допросили?» «А не явился паразит», — развел руками пристав. «Вот сейчас закончим, сразу отправлю за ним Юркова. И вот еще Фома Самсоныч. Раз дело такое, список постояльцев нужен. Только ж не даст Голубкин по доброй-то воле. Вы б поговорили с господином полицмейстером?» Фома Самсонович задумался, довольно ли будет словесной просьбы, или же господину полицмейстеру бумагу с прошением подавать придется, когда в дверь снова сунулся подчиненный. «Ваш бродь, дозвольте!» «Да говорю ж, занят он!» — сызнова рявкнул Тамарцев. «Так вы, Епифан Ермолаевич, сами приказали!» — обиженно возразил Андрющенко. «Что там у тебя, братец?» — спросил Фома Самсонович, пока городового не вынесла из кабинета от приставского ору. «Так это ваш бродь, свидетель того, пришел. От манеры изъясняться бывшего фельдфебеля порой становилось тошно. Но более исполнительного полицейского не было, пожалуй, во всем Всеволжске. «Зови», — распорядился сыскной начальник. На пороге объявился невзрачного вида тип, на которого второй раз посмотришь и не узнаешь. Глазки бегают, руки трясутся, даже бороденка куца и та дрожит. И одет не пойми во что. Не то плащ короткий, не то и вовсе коцовея женская. «Вы кто будете?» — спросил Фома Самсоныч. «Я...» — проблеял свидетель. «Лавр Кочнев, господин начальник. Мне хозяин велел к вам явиться». «А хозяин у тебя кто?» — спросил Тамарцев с хищным видом, разглядывая посетителя. «Так Голубкин Антон Порфирьевич. Я, созвольте знать, служу в его гостинице». «Ночной портье», — догадался пристав. «И почему ж ты, братец, вчера не явился?» «Вчера-то со смены кто ж меня отпустит?» — резонно возразила Лавр Кочнев. «Вот отстоял своёс, так сразу к вам, как хозяин велел». «Я б твоему хозяину», — с угрозой начал пристав. Но тут в двери снова появился городовой Андрющенко. «Ваш бродь там это, вы б вышли?» Фома Самсонович оставил ночного портье на пристава, а сам решил таки выйти. Это быстрее будет, чем из Андрющенко слова клещами вынимать. И застал в коридоре примилую картину. Эксперт Дорофей Ильич воодушевленно рассказывал про улики с балкона госпоже некромантке. Хорошо, что Тамарцев не слышит, его бы удар хватил. «Премного рад вас видеть», — сразу обоим сказал Фома Самсонович. «А проходите сразу в мой кабинет. Тут Епифан Ермолаевич свидетеля допрашивает». Эксперт и некромантка переглянулись и пошли вслед за Фомой Самсоновичем. Та, правда, заметила, что пришла по просьбе Тамарцева, но раз пристав занят, то с удовольствием поговорит с Дорофеем Ильичем и в кабинете сыскного начальника. «А вы знакомы?» — на всякий случай поинтересовался Фома Самсонович. «Ну как же! Читывал я статьи мадам Бланшар в «Геральт Криминалистик», — широко улыбнулся эксперт. «Всегда интересно, что у коллег происходит». «Дорофей Ильич, вы мне льстите», — отмахнулась некромантка. «Лучше расскажите еще раз, как вы устанавливаете идентичность». «Стоп», — прервал грозивший начаться научный диспут Фома Самсонович. «Дорофей Ильич, что по следам из истории?» Эксперт, явно желавший пообщаться с некроманткой на тему любимого занятия, а дело свое Дорофей Ильич действительно любил, можно сказать, в нем растворялся, быстро подал начальнику сыска свой отчет на двух листах. «Обнаруженный вами отпечаток мужского ботинка, Фома Самсоныч, позволяет мне сделать вывод, что рост преступника 2 аршина и 8,5 вершков. Человек он молодой, подвижный и чрезвычайно ловкий». «Лавкач еще тот», — согласился Фома Самсоныч. «А что-то конкретное?» «Конкретное? Ботинок недавно побывал у сапожника. Набоечка на каблуке новая. А обувь-то у нас эдакая редкость. Потому...» «Потому найти сапожника, что делал набойку, да расспросить про заказчика, наверняка вспомнит. Сапожники на обычных людей внимания редко обращают. Зато владельцев особенной обуви, как правило, помнят хорошо. Ботинки-то во Всеволжске появились недавно, конечно, если речь не об аристократических ногах. Но Фома Самсоныч искренне надеялся, что никто из отпрысков известных родов не прыгал по балконам и не убивал заезжих комиссионеров». «Благодарствую, Дорофей Ильич. А что по подушкам из номера покойного?» «Нужной нет», — развел руками эксперт. «Ни в одной белых перьев не обнаружилось». «Возможно, оно там было единственным?» — уточнила некромантка. «Если покажете, постараюсь помочь. Витальная и некротическая энергии иногда прекрасно запечатлеваются на орудии убийства. «Буду премного рад показать вам свою лабораторию», — обрадовался Дорофей Ильич. «Всего наилучшего, Фома Самсонович». «С большим удовольствием взгляну», — ответила мадам Бланшар и обратилась непосредственно к сыскному начальнику. «Вы передайте Епифану Ермолаичу, что зайду к нему завтра». Фома Самсоныч обещал, что непременно передаст, однако ж надеется, что Екатерина Аркадьевна свое мнение о подушках сообщит как можно скорее. Так кивнула и попрощалась. Сыскной начальник вынул из кармана свой особый блокнот, раскрыл его на последней странице и задумался. Листок с рисунком подошвы у него один, а сапожников в городе много. «Андрющенко!» — крикнул он в закрытую после ухода эксперта с некроманткой дверь. «Ты рисовать умеешь?» Впрочем, от ответа городового его дальнейшая участь совершенно не зависела. Спустя пару минут он, снабженный бумагой и самопишущим пером, высунув от усердия язык, делал копии с рисунков Фомы Самсоновича, в то время как сам начальник сыска инструктировал прочий личный состав — городовых Юркова, Горохова и Корчуна. «Вы, братцы мои, обойдете сапожников вот с этой картинкою. Кто картинку узнает, расспросите о хозяине обуви. Ежели кто говорить не захочет, того приведете ко мне или к приставу Тамарцеву. Понятно?» «А что за картинка, ваш бродь? Глянуть-то можно?» — наперебой загомонили подчиненные. «Это след от ботинка, который оставил убийца», — разъяснил Фома Самсоныч. «Ботинок недавно был в ремонте, потому сапожник сейчас — наш единственный способ найти душегубца. Вся надежда на вас, братцы. Не подведите!» Первым получил свою копию незаметный Горохов. А потом... Потом раскрылась дверь приставского кабинета, и Тамарцев с торжеством крича: «Вы только послушайте, что свидетель говорит!» чуть не за шиворот потащил ночного портье из Астории под начальственные светлые очи. «Епифан Ермолаич», — остановил его Фома Самсонович, — «вернитесь на место, я сам к вам зайду». Он еще раз повторил подчиненным свои указания, Андрющенко продолжал рисовать и вернулся к Тамарцеву. Тот был счастлив и возбужден до крайности. «Повтори-ка, Лавр, все, что сказал для господина начальника сыска», — приказал он с предвкушением. «Дайте мне лучше протокол почитать», — отказался было Фома Самсонович, но в это время свидетель уже заговорил. Ночка, по словам его, выдалась та еще. До полуночи еще туда-сюда, а потом началось. И входили, и выходили прямо-таки толпы. «Откуда же толпы?» — уточнил Фома Самсонович. «Так у нас, господин начальник, изволите ли знать, господа играют?» — понизил голос Лавр Кочнев. «И в штос, и в преферанс, и в вист. Цельная зала на первом этаже для этого». «Да ты про дамочек расскажи», — перебил свидетеля Тамарцев. «И дамочки играют», — согласился тот. «Особливо госпожа Андреева. Господа говорят, фартовая она. Приехала в половине первого, но так это она завсегда так приезжает». Фома Самсонович нахмурился. «Нет, ты расскажи, кто ее встречал-то», — снова вмешался Тамарцев. «А господин Штельх покойный и встречал», — утирая выступивший пот, ответил Лавр Кочнев. «Они с Пелагею Романовну в залу и провели». Фома Самсонович признал, что ничего не понимает, и все же выхватил у пристава бумагу с показаниями. В протоколе у Тамарцева было все расписано толково, по порядку, с часами и минутами. Покойный Штельх вернулся в гостиницу в половине двенадцатого вместе с гостем, которого свидетель прежде видел всего раз или два и потому имени не вспомнил. Оба сразу прошли в игральную залу. В 12 приехали господа, количеством 6 из постоянных игроков, и тоже прямо в залу. В половине первого прибыла мадам Андреева и была встречена у входа в залу покойным Штельхом. В час ушел расстроенный проигравшийся купец Ободин. В час с четвертью пришли еще трое постоянных игроков с дамами, коих в приличном обществе не привечают. Вот и из игральной залы их в скорости попросили вместе с кавалерами, ибо не след путать лучшую гостиницу Всеволжска с Притоном и Горным. Дальше Фома Самсоныч читать не стал. Успеется. «Имена постоянных игроков записали?» — спросил он у пристава. «Почти всех», — кивнул тот. «Но смысла в том нет, Фома Самсоныч. Все ж теперь ясно». Фоме Самсоновичу ясно напротив не было. Ведь не далее, как накануне вечером, госпожа Андреева доверительно сообщила ему лично, что с покойным знакомство не водила. Он снова взял протокол, дабы выяснить, в котором часу означенная госпожа покинула гостиницу. Но записи о том не нашел. Пришлось спрашивать свидетеля. «Так не уходили сани при мне?» — проблеял тот. «Понимаете, Фома Самсоныч», — торжествовал Тамарцев, «это она немца укокошила, а после с балкона и утекла». Фома Самсонович отпустил свидетеля, строго-настрого запретив рассказывать кому-либо обо всем, а после сукоризной обратился к приставу. «Епифан Ермолаевич, мотив-то у нее какой? Вот допросим и узнаем». Тамарцев нынче гляделся, как охотничий пес, что ждет от хозяина команды мчаться за дичью. «Голубчик, да ведь на балконе был мужчина, и росту в нем поболее, чем во мне или в вас, что уж говорить о мадам Андреевой», — продолжил мягко Фома Самсонович. «Да она это, головою клянусь, в мужское переоделась и фьють!» «Рост и размер ноги она тоже поменяла», — начал сердиться сыскной начальник. «Дорофей Ильич про преступника все доподлинно обсказал». Разумеется, поведение мадам Андреевой требовало объяснений. И ведь как врала красиво, что не знакома с покойным Штельхом вовсе. Кое в чем прав пристав. Теперь Пелагея Романовна подозрение вызывала определенное. Но мотив? Без мотива как к ней подступиться, ежели дама в городе известна, а в кофейню сам господин полицмейстер хаживает? «Ищите, как она связана с покойным», — распорядился Фома Самсонович. «Да, может, проиграла немцу все до исподнего, вот решила, что проще убить», — тут же предложила версию Тамарцев. «Вариант», — согласился Фома Самсонович. «Но не спешите радоваться. Нужно допросить господ, что играли вместе с ними накануне убийства. А получить их показания будет не так-то просто». «Марфенька, тебе письмецо принесли!» Дверь, занавешенная для пущего эффекта шторой из благородного синего бархату, раскрылась, являя маменьку. «Марта, сколько раз могу повторять? На работе я Марта», — нарочито вздохнула Марфенька. «От кого хоть не сказали?» «Ну, прости, дочура, не могу я тебя мартышкою звать. Не по-людски ж как-то», — с напускной строгостью ответила маменька. Но в глазах плясали бесенята. И стало ясно, письмецо любопытное. Марфенька встала из-за своего стола, накрытого скатеркой из того же синего бархату, на коем весьма представительно смотрелись и шар гадальный из горного хрусталя, и карты, рассыпанные будто небрежно рукой, и особливо бронзовый подсвечник на три свечи с тонким узором из плетущейся лозы и виноградных листьев. Маменька ежедневно подновляла на нем слой копоти и восковые потеки, ибо работа мастера Чудина каждую ночь очищалась самостоятельно и к утру сияла первозданной чистотой. А на столе гадалки и зарегистрированной ведьмы не место вещица, что столь модерново выглядит. Письмецо маменька положила на самый край. «Из канцелярии губернатора?» — недоверчиво переспросила Марфенька, покрутив в руках конверт с губернаторской печатью. «Да читай уж, не томи!» — всплеснула руками маменька. Марфенька печать сломала и всмотрелась в витиевато написанный текст. «Ведьма Марта, она, то есть Марфенька Опенкина, приглашается с целью участия в комиссии по обследованию выморочного имущества, находящегося по адресу...» Марфенька пару мгновений соображала, что за выморочное имущество находится на углу улиц под Княжьей и Соколовой, а потом всплеснула руками почти так же, как только что маменька. «Чудина в дом! Маменька, представляете? Опять наш губернатор желает Чудина в дом торговать». «А тебе-то, с которого перепугу пишет?» С прежним интересом и вовсе без пиетету губернаторской печати продолжила маменька. «А меня зовет в комиссию, чтобы после с авторитетом объявить, нет никакого на доме проклятия. Вот и жук». «А оно есть?» — уточнила маменька. «А я знаю», — возмутилась Марфенька. По молодости лет она не застала во Всеволжске ни одного Чудина, отчего обычно вовсе не расстраивалась. Однако сейчас покосилась на подсвечник, за который пару лет тому торговалась насмерть с барыгой Матюшкиным и выбила таки скидку в полцены. И спросила: «Маменька, а вы-то чудинов видывали? Гораздо они были на проклятие». Маменька в ответ лишь фыркнула, да нос призабавно сморщила. «Ведьмы род свой ведут по материнской линии. Матери дочерей с дитячества обучают и знаниями делятся. А у Марфеньки ведьмаком был тятенька, слабым и неопытным, оттого и сгинул в пещере с кладом Кудеяровым. Маменька же — человек самый обыкновенный, без малейшей крупицы дара, потому ничем дочке, в которой сила объявилась, помочь не могла. Нет, все то прочее, что от матери надобно, она исправно давала. На золотишко из клада, которым честно приятели мужа поделились, дом и приданое прикупила, Марфеньку в гимназию устроила, всегда была рядом, замуж сызнова идти отказалась и даже старую Измайлиху упросила дочку в обучение взять. Но уровень Марфеньки уже тогда превосходил возможности старой Измайлихи, потому с учебой сразу же не задалось. А только сила ведьминская такова, что если в должное русло вовремя не направить, начинает она сжигать свою носительницу. Вот и Марфенька чахнуть начала, образы бредовые видела, голоса слышала примерзостные. Так бы и сгорела, не привиться ей однажды, старуха в черной шале. «Не дури», — сказала старуха, — «ишь чего удумала? Вот тебе книга, по ней учись. И запомни, хочешь дожить до моих лет — законы соблюдай. Да грязными деньгами руки не марай». Она коснулась Марфенькиного воспаленного лба, и лихорадка унялась. «Ты кто, бабушка?» — спросила Марфенька. «Тятенькина мама? Век твоей доброты не забуду». Старуха лишь улыбнулась и пропала, будто и не была тут вовсе. А утром Марфенька нашла книгу, что получила вроде бы во сне. Выглядела она совсем не как гимназические учебники, да и прочие виданные прежде книги. Небольшая, толстая и бумага белая-белая. На обложке было заглавие «Самоучитель для ведьм» и имя «Марта Протасевич». С тех пор Марфенька многому научилась, но всегда следовала старухиному совету. Соблюдала закон и грязными деньгами не маралась. Потому, когда вышел указ государя Александра о регистрации ведьминского дара, сразу побежала регистрироваться. И оказалась единственной во Всеволжске ведьмой, получившей разрешение на частную практику. Прочие это лишь пальцем у виска крутили. Да видано ли такое, чтобы ведьма открыто людей принимала? И кто такой ведьме доверится, что перед властью отчитываться должна? Народ же у нас темный, потому и не ходит к магам в коллегию. Зато к ворожеям да под покровом ночи завсегда пожалуйста. Марфенька же прием вела в дневное время. И отчего-то так все складывалось, что приходили к ней люди образованные да с достатком. А с прошлого года Марфеньке пришло в голову, что и ей не помешает образование продолжить. Гимназия, конечно, неплохо, только университет магический еще лучше. Тем более, что до Кудеяровой горы рукой подать. На очное отделение ее не взяли. Однако ж посмотрела она их программу и решила, что и сама бы не пошла. Но кто в здравом уме будет ведьму теоретической магии обучать? А кто из ведьм в здравом уме будет в этой магии разбираться? Зато факультативы по зельям да по стихиям она исправно посещала. А профессор Синицкий иной раз ее работы даже в пример прочим ставил. «Надобно с Петром Данилычем посоветоваться», — вполголоса сказала Марфенька. «Уж он-то наверняка что-нибудь дознает о чудинах с их проклятиями». «Твой Петр Данилович во Всеволжске человек новый», — покачала головой маменька. «Приехал из-за границ, когда чуди у нас уже и не пахло. Старожилов лучше спрашивать». «Бабку Измайлиху?» — сморщила носик Марфенька. «А хоть бы и ее, кивнула маменька. И вдруг подхватилась, заслышав звук дверного колокольчика. Через мгновение ее и след простыл, а из приемной раздался приглушенный голос. «Ведьма Марта принимает?» Марфенька живо накинула на плечи черную шаль, а на лицо простенький морок, что старел лет на 20. Маменька посетителя беспременно помурыжит хоть пару минуточек, а ведьма Марта в это время вложит письмецо обратно в конвертик с губернаторской печатью, чтоб ненавязчиво при разговоре упомянуть. К ней де сам его превосходительство господин Турбачев за помощью обращается и печатью перед посетительским носом помашет.